Сейчас она для нас особенно необходима. Не это ли так задевает нас в пожаре Распутина или в последних вещах Чингиза Айтматова? Не она ли, бестрепетная мысль, вела во многом булгаковского мастера, и это при всей пластике и фантасмагории романа? Под рукописью романа «Покушение на миражи» стоит дата 1979 год. Это дата окончания первого варианта, который автор считал возможным показать в редакции журнала. Потом снова была работа. Владимир Федорович сделал новый вариант, изменил профессию героя. Героем стал не историк, а профессиональный физик. Человек, способный реально поверить алгеброй гармонию на современных ЭВМ. Но не изменилась мысль романа. Она лишь укрепилась в новой редакции. Роман был передан автором в редакцию «Нового мира» и подготовлен к печати в 1982 году. Однако Тендряков не увидел его напечатанным, и только сейчас к читателю придет его итоговая книга. В давнем романе Тендрякова «Свидание с Нефертити», 1964 год, много раз возникает понятие «миражи будущего». Автор все время возвращается к этой проблеме. В книге, завершающей практически его творчество, Тендряков решился на самый важный шаг своей жизни и определил его с публицистической редкостью – «Покушение на миражи». Тевекелян. Из непроглядных временных далей течет поток рода людского, именуемый историей. Он несет нас через наше сегодня дальше в неведомое. В неведомое? Ой, нет, не совсем. Далекое проступает уже сейчас. Только надо уметь его видеть. Великое через малое. В падающем яблоке закон всемирного тяготения. Кто в 1820 году обратил внимание на сообщение Эрстеда, что стрелка компаса резко отклонилась к проволоке, по которой пропущен ток? Людей тогда волновала судьба Наполеона, доживавшего последние дни на острове Святой Елены, убийство герцога Берийского, а стрелка компаса – экая, прости господи, чепуха. Но от нее вздрогнула история, началась новая промышленная эра, электричество вошло в жизнь и изменило ее, изменился мир, изменились мы сами. А щепотка урановой соли, случайно засветившая фотопластинку Беккереля, а безумные прожекты скромного учителя из Калуги вырваться из объятия земли. Течет поток рода людского. Куда, какие силы гонят его? Безвольны ли мы рабы этих фатальных сил, или у нас есть возможность как-то их обуздать? Мучительные вопросы бытия всегда вызывали страх перед будущим. Он прорывался в легендах о всемирном потопе, хоронящем под собой человечество, в кошмарах откровения от Иоанна, в жестоких расчетах Мальтуса. И хотя активная жизнедеятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судьбы не исчезала, и загадки бытия не становились менее мучительными. Чем дальше, тем меньше человек зависел от внешних сил, тем сильнее он ощущал, опасность кроется в нем самом. Не кто-то и не что-то со стороны больше всего мешает жизни, а неприходящая людская взаимонесовместимость. И мы теперь острее, чем прежде, осознаем, что между обыденно-житейскими конфликтами Иванов Ивановичей с Иванами Никифоровичем и глобальными катаклизмами мировых войн существует глубинная связь, то и другое – нарушение общности. Разобщенности же во все времена противопоставлялась нравственность, испокон веков на нее рассчитывали, к ней неистово призывали. Но мы уже устали от громогласных призывов, по-прежнему не уверены ни в себе, ни в своем будущем. Куда занесет нас бурное, все ускоряющееся течение истории, в какие кипучие пороги, в какие гибельные омуты –